Разумеется, отец был только рад. Они немедленно отправились в путь. «Только имейте в виду, что Ирзия очень обижена на меня», — предупредил Кортас. «Поэтому будет лучше, если вы поговорите с ней один, тем более, что спасти сына должны именно вы, а я буду поблизости». Наконец, побродив несколько часов по лесу, они нашли дом Ирзии. Кортас остановился у входа, пропуская отца вперед. Маркель постучался, и очень скоро дверь открылась. Однако мужчина очень растерялся и начал озираться вокруг, будто ища помощи. Он не сразу понял, та ли это ведьма, ведь увидеть в этой роли молодую красавицу он никак не ожидал. Он так и стоял на пороге молча, пока разговор не начала сама Ирзия. «Вы что-то хотели? Кого-то ищете или ошиблись адресом?» Отец нерешительно начал. «Здравствуйте, меня зовут Маркель. Я отец мальчика Ордаля, который уже несколько дней как пропал. Я ищу его, и мне сказали, что вы последний, кто его видел. Пожалуйста, если вам что-то известно, помогите мне найти сына». Будь Ирзия действительно доброй, она, конечно, помогла бы, но вместо этого она сухо сказала. «Ну да, видела я его, и даже принимала у себя в доме, но он ушел куда-то. Не буду же я допытываться, куда?» Шагая мимо цветущих лугов, слушая стрекот кузнечиков и наблюдая за порхающими с цветка на цветок бабочками, Ордаль вспоминал свой дом и милую сердцу пейзажи родного края. От долгого одиночества он загрустил. После полудня он, наконец, добрался до места назначения. Поселок состоял из аккуратных невысоких домиков. По улице между домами деловито ходили местные жители. Мальчик подошел к одному из них и спросил, где можно найти знахаря. К счастью, это было недалеко, да и хозяин оказался дома. «Здравствуйте! Мне очень нужно одно растение или его масло. Кажется, оно называется мораль?» Чуть запинаясь, начал Ордаль. «Наверное, ты хотел сказать морали. Но у меня осталось очень мало этой травы, всего один пучок, и он мне очень дорог. Так что подумай, что ценного ты можешь мне предложить взамен», — заявил знахарь. «Я не собираюсь отдавать такую редкую вещь неизвестно кому и неизвестно зачем. Сейчас я расскажу, для чего это нужно. Недавно я побывал в гостях у гномов и выяснил, что у них есть враги — гусеницы-бабочки-золотянки, которые поедают все золото, которое гномы добывают. Но прогнать этих гусениц невозможно, так как они разбрызгивают какую-то жидкость, которая разъедает даже металл». «А вот о таких я даже не слыхал. Знаешь что, если покажешь мне этих гусениц, считай, что пучок морали твой», — расщедрился знахарь. «Ой, спасибо! Гномам очень нужна эта трава, чтобы отпугивать гусениц, ведь это так сложно и опасно», — обрадовался Ордаль. «Хорошо, идем. Мне не терпится увидеть это чудо», — сказал знахарь и взял мешок, видимо, для гусениц. Дорога назад уже не была скучной. Ордаль и знахарь разговаривали без умолку. «А ты откуда пришел? Ты ведь не местный?» — расспрашивал мальчика знахарь. «Да, я не из вашего мира. Вы, конечно, не поверите, но меня отправила сюда в картину одна ведьма. Она сказала, что хочет забрать у гномов их сокровища и принести их к себе домой, а я должен ей помочь. Но она обманула меня, и теперь я не имею представления, как вернуться назад»,